388. Гуру. Отравление планеты и уничтожение растительного и животного царства на Земле и в водных бассейнах идет, все возрастая и усиливаясь. Планете гибель грозит не только от разрушительных и губительных военных средств, но и от отравления атмосферы и почвы всевозможными ядовитыми отходами. Опасность эта столь велика, что если вовремя не будут приняты меры пресечения, не избежать самых страшных последствий человеческого безумия.